О ней же он и думать не посмел. Стихоплет ты, Паша, и где оно, мое счастье? Там, показал рукой Чергинец, за КПП, веди. Через КПП прошли без проблем. На выходящих с территории госпиталя бойцы охраны внимания не обращали. В стороне от дороги, на бугорке, прислонившись от дерева, их появление терпеливо ждала Танюша. Одета она была в свой неизменный застиранный бушлатик, разношенные сапоги, размера на 3 больше нужного, с заправленными в них солдатскими бриджами. На голове новенькая вольногорская шапка, не иначе как кто-то подогнал ей в благодарность или из душевного расположения. Издали было заметно, что глаза у нее накрашены. И где, интересно, она косметику раздобыла. Масканин впервые увидел Танюшу с подведенными тушью глазами, ей бы помаду, духи и бальное платье. Вскоре и она их заприметила и пошла навстречу. Чергинец держался чуть позади, тихо насвистывая мелодию из популярного довоенного фильма. Остановились, встретились взглядами, глаза Танюши заметно расширились. Неожиданно для Масканина, она протянула, припрятанный до этого за спиной, букетик полевых цветов. Не понял, обалдел Масканин, рассматривая букетик. Цветы были мелкими и невзрачными, такие во множестве распространены в здешних полях. Надо же, скоро декабрь, а они цветут. Спасибо, Танюша, но, все, намек понял. Он опустился на одно колено и с видом, будто букет этот собрал лично сам, вручил его девушке. Танюша улыбнулась, благосклонно приняв подарок. Ты ведь не знал, что я появлюсь. Жаль, что в это время года пионов нет, очень я пионы люблю. Он не обманул ее ожиданий, шагнул и заключил в объятия. А когда отпустил, Танюша недовольно зыркнула на Пашку. Гад ты, Чергинец, я о чем тебя просила, а, человеческим языком просила. Не жри с Масканиным водку на радостях, успеешь еще свое выжрать. Так я, замялся Пашка, он ни при чем, Тань, вступился за него Максим. Мы уже квасили, когда он появился. Оно и видно, она недовольно покачала головой. На вот, глотай теперь. Танюша порылась в медицинской сумке, вытащив шелестящую упаковку каких-то таблеток. Высвободила 2 штуки и протянула открытую ладонь. Максим отправил таблетки в рот, не спрашивая, что это. На вкус кисло-горькие. О назначении таблеток догадаться было несложно. Нечто подстегивающее усиленную выработку алкогольдегидрогеназы, полезного такого фермента, расщепляющего алкоголь в организме. Масканину приходилось слышать об этих чудо-таблетках, минут 10-15 и снова трезв, как стеклышко. О таблетках он подумал вскользь, гораздо больше его заинтересовало, с чего вдруг ротный санинструктор, миловидная девушка, Рика моя Татьяны, решила его навестить, при этом ведет себя так, будто заявляет на него права. Что ж, пожалуй, прав, трижды прав Пашка с его дурацкими стишками. Одно плохо, натуральный военно-полевой роман намечается, а их поручик откровенно побаивался. Насмотрелся на них со стороны, как правило, счастливых концов они не имели. Война, я испаряюсь, сообщил Чергинец с улыбочкой, хоть и жаль вас бросать без присмотра, все у вас не как у людей. Иди, Павлик, махнула рукой Танюша и улыбнулась, обойдемся без присмотра взрослых дядей. Пожав на прощание руку Масканину и похлопав его по здоровому плечу, Чергинец заспешил к перекрестку, где его ждала попутка, перегруженная, судя по просадке, тунна, водитель которой нетерпеливо просигналил раз-другой. «Ты, наверное, голоден», — хотелось Масканину возразить, но в животе в этот момент предательски забурчало. Он промолчал. Танюша сунула руку в нагрудный карман бушлата и вытащила затертую мятую упаковку шоколада, точнее то, что было некогда упаковкой. «Бери, ешь, настоящий черный, витаминизированный». Он начал разворачивать полинявшую бумагу и измятую фольгу. От плитки осталось всего 4 кусочка. Видать, берегла шоколад Танюша как сокровище, не каждый день разрешая себе полакомиться. Понять можно, это у летчиков шоколад в пайке положен, а им, простой инфантерии, и сгущенное молоко не всякий месяц перепадало. А молодому организму сладкого бывает страсть как хочется. Жуй, давай, чего застыл. Масканин отломил кусочек, остальное завернул обратно. Не мог он ее без сокровища оставить. Ты чего выпендриваешься? Это я тебе приберегла. Бери, хватит с меня и этого, детство вспомнить. Съел бы лучше, дурень, а то спиртяк ухлебать. Она прильнула к нему, принюхалась. Точно спирт, водка так не воняет. Если хорошее, водой разводили, чтоб больше было, угу. Слушай, Тань, давай не будем, а, Пошли лучше по роще прогуляемся. Ну, идем. А мин тут нет? Нет. Бои эти места стороной обошли, но все равно проверяли. Максим, она вдруг остановилась, а когда тебя выпишут? Скоро. Плечо зажило, порезы посрастались, а от контузии я за 3 дня отошел. Так что скоро. Она взяла его за руку, потянув за собой, возобновляя прогулку. Это хорошо, что я успела. Добиралась сюда и думала, а вдруг вы уже снялись? Ищи потом ваш апк. Фронт вон куда ушел, значит и госпиталь следом должен. Если бы не успела, что тогда? Тогда не пригласила бы тебя к себе в гости. В общем, приглашаю навестить мой дом. Посмотришь, как я живу. У меня отдельный вход от родителей. Старики мои тихие, мирные, кроме медицинской науки ни о чем не думают. Масканин взял протянутый листок с адресом, на котором аккуратным женским почерком было написано: город Юрьев, Шелкопрядный переулок, дом 17. От Вольногорска поездом сутки примерно добираться. Я на всякий случай записала, словно оправдалась Танюша. Вдруг адрес забудешь. Приедешь? Приглашение принимаю, но обещать не буду. Не знаю, что после выписки меня ждет. Возможность будет, приеду обязательно. Тебе, кстати, сколько отпуска дали? 20 дней, включая дорогу. Может и успею, постараюсь. Опьянение под действием таблеток прошло, но голова осталась немного тяжелой. Масканин начал замечать звуки и краски осеннего леса. Ветра здесь не было, деревья от него защищали, отчего казалось, будто в лесу теплее, чем на открытом пространстве. Да так оно, по сути, и было. Дальше идти Танюша не захотела, прислонилась к молодой рябине, зарывшись носом в букетик, стянула шапку, бросила под ноги, мотнув головой. Волосы у нее немного отросли, такое всегда заметно, когда не видишь человека продолжительное время. Сейчас ее прическа больше не походила на мальчишескую, а напоминала каре. Был бы хороший парикмахер под рукой, каре вышла бы натуральная. Масканин провел ладонью по ее волосам, не отрывая взгляда от ее глаз. Она ждала от него первого шага. Танюша и глаза зачем-то вдруг закрыла. В этот момент он впервые поцеловал ее, не встретив сопротивления. Напротив, она ответила на поцелуй с таким напором, словно ожил тихо дремавший ураган. Теперь не Максим целовал, а его целовали. Руки Танюши начали расстегивать пуговицы его бушлата, потом кителя. Следом они проникли под шивник, старенький протертый свитер и, наконец, под майку. Холодные девичьи пальчики прошлись от поясницы к лопаткам, как вдруг Танюша дернулась, резко отстранившись. Что это такое? Такое большое. Память о драгунской шашке. Давно, с прошлой осени, она вновь прильнула. Поцеловала в щеку. Как это случилось? Налетели на нас на привале внезапно, рубать начали. Я в гуще оказался, ближайшего с лошади скинул, его шашку взял. Почувствовал, что не зарубит, так затопчут, тогда волком завыл. Лошади перепугались, всадников слушаться перестали. А я отделался всего лишь поломанными ребрами и этой отметиной. Но в Хакане нет волков и никогда не было. Почему лошади волков испугались? Это была вилганская кавалерия. Разведывательный полуэскадрон по тылам нашим шлялся. Волки в Вилгоне есть, обитают они, правда, в глухих лесах на северо-востоке. Но это значение не имеет, будь лошади хоть хаканские, хоть островитян. У них ужас перед волками в инстинктах сидит. Это я с детства знаю. Обними меня, попросила она. Обними крепко-крепко. До вечера ты мой, Масканин. Никуда не денешься. Зачем мне куда-то от тебя деваться? Я, может, сейчас впервые тебя другими глазами увидел. Созрел, наконец-то. В их распоряжении оставалось 4 часа до отхода ее поезда от станции города Радовниц. За вычетом часа, необходимого на дорогу до вокзала и неизбежную трату времени на банальности на самом вокзале, у них оставалось целых 3 часа наедине. 3 часа, когда никто в целом мире им не помешает. Уйма времени. Глава 11. Светлоярск. Правительственный дворец. 4 декабря 152 года С. Чертов получас, странное время для нанесения визита. Во-первых, сразу после полуночи, во-вторых, полчаса эти, не мгновение, а 32-минутный интервал, когда уже не вчера и еще не завтра. Текст приглашения, типичный образец расплывчатых формулировок. Небось, состряпали его в канцелярии из заготовок, штампанули и представили на подпись начальству. Именно на чертов получас верховный правитель назначил Краснову аудиенцию. Приглашение пришло утром, а около 3 часов дня по столице разнеслась весть о покушении на канцлера, считай второго человека в государстве. В вечерних выпусках газеты, телерадио, новостей появились скупые сообщения. И все об этом. Больше никакой официальной информации. Понять можно было только то, что канцлер остался жив, а террористы уничтожены охранной и бдительными гражданами. По городу поползли слухи, число террористов и бдительных граждан множилось с каждым часом. А к полуночи, судя по слухам, распространявшимся как зараза один другого невероятнее, на месте покушения гремел настоящий бой с диверсантами. Кто говорил, что канцлер не пострадал, кто утверждал, что ему на месте оторвало руку, а третьи, те, которые очевидцы, вещали, что вместо канцлера ехал двойник. Что ж, очевидцам виднее, они, наверное, всем многосотенным скопом находились в той обстрелянной машине. Поскольку после покушения никаких изменений в назначенном времени не последовало, Краснов продолжил готовиться к предстоящему визиту. Зная цену пунктуальности, тем более, когда аудиенцию назначает сам глава государства, Петр Викторович появился во дворце заблаговременно. Однако истекли отведенные 32 минуты, а вызова в малую приемную, куда отвели гостя, все не поступало. В это время в рабочем кабинете Верховного до сих пор продолжалось экстренное совещание силовиков и представителей ставки ВГК. Ожидать приема пришлось до начала третьего. Во дворец Краснов прибыл на служебном вежевтоконе, любезно предоставленном по такому случаю генералом Острецовым, давшим в сопровождении своего же ординарца. Ночной Светлоярск блистал огнями, приличествующими любому городу-миллионнику. Город сверкал до сих пор модными в этом мире неоновыми огнями вывесок, гирляндами праздничной иллюминации, оповещающими, несмотря на войну, о приближающемся 350-летнем юбилее. На перекрестках мигали оранжевым светофоры. Осматривая по дороге в окошко запорошенные снегом ночные улицы, Петру Викторовичу в шутку подумывалось о названии столицы. Забавно бы было, кабы ее в свое время назвали не Светлоярск, а Светлояры где-нибудь рядом, как в той древней легенде, находилось озеро Китиж. Ведь в легенде было ровно да наоборот. Град Китиж, что потонул в водах Светлояра, а еще думалось о зиме. Первые морозы, вкупе с первым снегом, ударили в центральной Новороссии в начале ноября. С тех пор температура выше, 10 по Цельсию не подымалась, на днях и под 30 мороз держался. То ли дело на Антике. Купаться до сих пор можно, и в южных губерниях сейчас снега почти нет, выпадет, растает. Размазня одна, кроме предгорий Витежского хребта. Благостное настроение от созерцания городских красот схлынуло довольно скоро. Прохожих, которых привычно было видеть все предыдущие дни, наблюдалось в разы меньше. Частных автомобилей или нанятых клиентами извозчиков тоже. На улицах часто попадались полицейские пикеты, греющиеся у разведенных костров прямо на пешеходной части. Немало пеших армейских патрулей в повседневных шинелях, по знакам отличия, принадлежавшие Россошинскому гвардейскому полку. По заведенному в начале войны порядку, пребывание гвардейских частей в составе столичного гарнизона шло в строгом чередовании. Каждые 3 месяца несший гарнизонную службу дежурный полк сменялся прибывающим с фронта. Россошинский полк должен был вскоре отбыть на передовую, а на его смену прибыть Алексеевский, чтобы отдохнуть в гарнизоне, восполнить потери и, в свою очередь, быть смененным следующим в очереди гвардейским полком. Помимо полиции и гвардии, на проезжей части, держась ближе к пешеходным бордюрам, курсировали 4 конных жандармов, вооруженных нагайками, шашками и карабинами. Еще одну небезынтересную деталь подметил Краснов в первый же день знакомства со столицей. Судя по показываемым в кинозалах и по дальновидению хроникам, Светлоярск сильно отличался от прифронтовых городов. В столице не использовались затемнение и маскировка зданий, для дальней авиации противника город, видимо, был недостижим. Да и ритм жизни здесь не отличался суматохой, присущей крупным городам, тут, наверное, все дело в горожанах. Такое впечатление, что война и связанные с ней трудности почти не коснулись столицы. Незначительные перебои с продовольствием и комендантский час изредка, как сегодня, например, вот, пожалуй, и все признаки военного времени. Да и то, сказать, что сейчас был введен комендантский час, язык не поворачивался. Простые обыватели, нет-нет, да шастали по каким-то своим делам. Свернув в центре с выстланного старинной брусчаткой Светланинского проспекта, Вежевтокон выехал на Вежицкое шоссе с принятой здесь 40-километровой скоростью и спустя 10 минут подъехал к правительственному дворцу. Еще издали, над главным дворцовым корпусом, увенчанным бельведером позднейшей достройки, было заметно громадное полотнище государственного флага на воросе, две горизонтальные полосы, черная сверху и темно-оранжевая снизу, георгиевские цвета. На флаг бы еще одну полосу добавить, подумал Краснов, нижнюю белую, да с оранжевой на желтую подправить, чтоб совсем уж имперским стал. Земля, золото, серебро. Бывал он и не раз на планетах под этим флагом. У кожемячных ворот Краснов не успел узнать, отчего они так назывались, расположенных в крепостной стене на восточном спуске. Их документы проверил хмурый вахмистр в длиннополой серо-зеленой шинели полевой жандармерии, с раскрытой кобурой на унтер-офицерской портупее и сдвинутыми ближе к бляхе сабельными ножнами. Вахмистр как бы показывал, что в случае чего он шутить не будет и без промедления пустит оружие в ход. Удостоверившись, что документы в порядке, он козырнул и подал сигнал наряду открывать ворота. Внешний периметр дворца охранял батальон жандармерии, внутренние гвардейцы. Во внешнем дворе ординарец передал Петра Викторовича дворцовому чиновнику в вицмундире с петличками коллежского секретаря, что по табелю о рангах на воросе соответствовало армейскому капитану. Секретарь оказался парнем словоохотливым, любителем, как вскоре обнаружилось, шахматы крепкого кофе. Секретарь должен был развлекать пожилого, в его представлении, гостя в странновато вызывающем полувоенном френче, пока неведомо как добившийся аудиенции визитер ожидал оную. Развлекать чиновнику было не напряжно и даже интересно. А что, таинственный господин, которому была назначена аудиенция с самим, сходу убрал между ними дистанцию, представился и в свою очередь стал называть секретаря по имени-отчеству, к тому же глушил кофе, как и он сам, чашку за чашкой. И в шахматы он играл мастерски, не выиграть никак, аж азарт разбирает. Однако одежда посетителя вызывала удивление. За 5 лет дворцовой службы секретарь ни разу не встречал здесь никого без штатского или военного мундира. А этот пришел в полувоенном френче, модном в некоторых кругах общества как деловая одежда. На иностранца визитер не походил, разве только подмеченное словечко «сыплется» выбивалось из образа. В Новороссии говорили «сыпется». Наверное, по заграницам пожил. Там, говорят, в русских сеттельментах и не такое услышишь. Дворец Краснову понравился. Собственно, комплекс правительственных зданий, возведенный в последние десятилетия старой цивилизации, дворцом можно было назвать с большой натяжкой. Так уж бог весть, когда повелось говорить в обиходе горожан, потом и чиновники это именование переняли. Много позже, в дикую эпоху, вокруг комплекса возвели натуральные крепостные стены с башнями, бастионами, барбетами, горжами, парапетами и прочими достижениями военно-инженерной мысли, почерпнутыми из древних справочников и учебников. Потом косметическим переделкам подверглись фасады и внутренние дворики, появились аллеи, беседки и вписанные в архитектурный ансамбль караулки. А 150 лет назад комплекс начали достраивать, возводя фронтоны над колоннадами портиков, добавляя к стенам пилястры, а к зданиям ротонды в стиле ампир и прочее, и прочее. Изменения коснулись и интерьера зданий, теперь внутреннее убранство более соответствовало духу эпохи. В начале 3-го совещания наконец-то завершилось. Оставшись в одиночестве, верховный правитель Новороссии Ольшанский Аркадий Филиппович пребывал в тяжелых раздумьях. Совещание с силовиками добавило и тревог, и вопросов, трудных и, к сожалению, неразрешимых в ближайшее время вопросов. Минуло 3 месяца, как Ольшанский занял свой нынешний пост, прослужив до того несменяемо 20 лет главой экономического департамента правительства в чине тайного советника, то есть статского чиновника 3-го класса. Все 20 прошедших лет он считал, что достиг вершины карьеры и совершенно не ожидал внезапного взлета. Инакого, на пост верховного, правильно писал не раз перечитываемый им живой классик Бочаров. У нас в Новороссии любая самая тупиковая карьера может вдруг сделать столь стремительный взлет, что счастливцу ранее ни о чем подобном и на нетрезвую голову помышлять не приходилось. Бывает так случается, что единственным способным занять освободившееся место оказывается тот, кто давно уже достиг в своих мечтах вершины карьеры, а то и нераспознанный ранний талант, задвинутый в глухой медвежий угол. Из разряда вторых может вдруг оказаться мелкий провинциальный служащий или неуживчивый с воинскими начальниками 40-летний штабс-капитан из дальнего гарнизона. Ко второму разряду Ольшанский себя, понятное дело, не относил. Ну а к первому, единственным достойным, подходящим на пост главы государства, он себя не считал. Имелись в обойме претендентов и более достойные. Тот же канцлер Поволоцкий Юрий Васильевич, старику 68, а прыти как у молодого. Он же, кстати, и выдвинул Ольшанского на тайном совете, несмотря на, мягко говоря, натянутые отношения. К слову, больше 20 лет приходилось Ольшанскому вариться с канцлером в одном котле, а последние 12 быть его непосредственным подчиненным. В той же Сокоре или в обеих Раканиях, не говоря уж о живущем интригами великом герцогстве, давно бы поста лишился, а может и головы. Там с нелояльными замами поступают просто. В Новороссии по-иному, с канцлером и подцапаться не раз приходилось. Потому-то Аркадий Филиппович и был ошарашен, когда Поволоцкий предложил его кандидатуру. Остальные члены тайного совета недолго колебались. Собственно, кандидатур в этот раз было всего две, он и глава МИДа. Но старый несговорчивый хрыч Бондарев, действительный тайный советник и дипломат в пятом поколении, взял самоотвод сходу, не пожелав оставлять свою вотчину. Таковой способ передачи власти, стань он известен за рубежом, вызвал бы немало удивления. Подобной процедуры, как и политической системы, там не было. Нечто близкое существовало в Южной Ракани, но все же не то. Вдобавок, стань вдруг общеизвестна фамилия нового правителя Новороссии, новость вызвала бы не просто интерес, а минимум недоумение. Тайный советник, чин в котором до сих пор официально числился Ольшанский, не самый высокий, чтобы рассматривать его обладателя в качестве возможного кандидата. Официально Аркадий Филиппович и сейчас числился главой своего прежнего департамента. Но это лишь официально, как говорится, для чужих, а не гласно, он теперь верховный правитель одной из сильнейших мировых держав. А все же, Ольшанскому интересно было бы посмотреть на реакцию глав иностранных миссий, будь его назначение официально объявлено через СМИ, с публичной процедурой и прочими долженствующими атрибутами, ушедшими в историю два десятилетия назад. Нынче времена другие, публичными фигурами остались глава МИДа Бондарев и главковерх фельдмаршал Родионов. Если с Бондаревым понятно, ему ведь представлять Новороссию приходится на всяческих переговорах и тому подобных дипломатических мероприятиях, то с Родионовым ситуация качественно иная. В армии значение личности во главе вооруженных сил традиционно имеет огромное значение. Другое дело, что фельдмаршал в своем настоящем качестве известен скорее генералитету и ограниченному кругу старшего офицерства. Спросил бы кто у какого-нибудь поручика фамилию верховного главнокомандующего, тот и не ответил бы. Таково положение дел, диктуемое безопасностью, но оно же, палка о двух концах, случись, не дай Боже, нечто грандиозное и трагичное, фактор авторитета, держащегося в тени главковерха, может не сработать. Ольшанский прикурил толстую бразильскую папиросу марки Найте, созерцая переполненную хрустальную пепельницу в форме раскрывшегося бутона, которую прихватил при переселении из прежнего кабинета. Предшественник, царствие ему небесное, погибший от гранаты неустановленного террориста-смертника, табачный дым на дух не переносил и приказал демонтировать в кабинете все вытяжки. Что-что, а вытяжки вернуть Ольшанский распорядился, едва справив новоселье, не дело ведь, когда дым под потолком стелится, и пепельница сгодилась, к тому же она дорогой, как воспоминание, подарок сослуживцев к 15-летию его службы, когда он еще в Старграде обретался, сперва в экономическом отделе 46 ГОЗАВОДА, крупного оборонного предприятия, поставлявшего силовые установки для ВМФ, а позже курируя оборонный комплекс всего Юго-Новороссии. Времени же прошло с тех пор более 20 лет. Сигарет Верховный не любил, предпочитая им папиросы, изредка трубки. И сами папиросы он курил непременно бразильские, которые вместе с дешевым тростниковым сахаром, по его мнению, были тем немногим, что имелось ценного в Новой Бразилии. Привычно сминая зубами папиросный мундштук, Ольшанский думал о сегодняшнем, вернее уже вчерашнем покушении на канцлера. Три человека погибло от рук террористов, двое телохранителей и случайная прохожая, переходившая на улицу на красный свет светофора. Не взбреди ей в голову правила нарушать, наверняка жива бы осталась, не получив своей пули. Случайная жертва. Боевиков было двое, вооруженных вилганскими тяжелыми карабинами, самозарядными ЛК-12, калибра 10-16 мм. Такие карабины состояли в Вилганской народной армии на вооружении кавалерии, частей охраны тыла и внутренних войск. Среди трофеев они были достаточно редкими, но достать можно. В пятизарядных магазинах к карабинам у боевиков находились патроны с бронебойными пулями. Откуда взялись террористы именно в то время и именно на том перекрестке, где притормозил бронированный легковой барс с правительственными номерами, не установлено до сих пор. Первого боевика на повал застрелил уцелевший охранник из машины эскорта. Второго смертельно ранил оказавший поблизости прохожий, как выяснилось, владелец расположенной неподалеку булочной, закрывший ее в это время на обед и направлявшийся домой. И пистолет он при себе имел, что являлось обычным делом в привычках добропорядочных граждан. Тупоносые пули воркунова булочника попали боевику в оба бедра, совершенно разворотив их, из-за чего эта сволочь истекла кровью по дороге в больницу, и концы в воду. Заподозрить булочника трудно, стрелял-то он по ногам и по картотеке жандармерии не проходит. Но к меткому охраннику у следователя имелись вопросы, не мог он что ли по конечностям стрелять, а с булочника какой спрос, увидел нападение, проявил гражданскую сознательность, в запале лишних дырок наделал. Но этот же охранник, герой чтоб его, профессионал называется. Сам канцлер и его водитель отделались ранениями. По Володскому пуля зацепила предплечье, а так, пустяки. Обоих посекло осколками стекол, как конфетти посыпавшихся от бронебойных пуль. Негодная марка стекла, наверное. Обычные пули держат, только трещины идут, а от бронебойных почему-то брызги. Однако, как уже успели доложить Верховному, завтра после обеда канцлер намеревается выписаться, наплевав на запреты врачей, и явиться на созванное на вечер экстренное заседание правительства. Силен все еще Васильич, подумал про него Ольшанский, характер, кремень. Верховный не спеша со смаком докурил, переворачивая листы свежих сводок, и вдруг ухватил плавающую где-то на краю сознания мысль, впрочем, вполне привычную мысль, не раз его посещавшую, что на своем прежнем посту он ведь и не представлял всей полноты, всей трагичности того положения, в котором оказалась Родина. Бумаги, что тонкой стопкой лежали на столе перед ним, отражали изменения в оперативной обстановке за последнюю неделю. Здесь были сводки и от разведуправления Генерального штаба, и от заграничного отдела ГБ, и от департамента дипломатической разведки, и от секретного отдела жандармского корпуса. Отдельно лежала сводка Генштаба о положении на фронтах. В стороне ожидал, требующий его резолюции, приказ главковерха об освобождении генерал-фельдмаршала Блока от должности начальника генштаба. А жаль, жаль, что удаляется из генштаба такой способный генерал. Блок, грамотный и решительный полководец, блестяще доказавший это в начале войны успешным наступлением на Пиловском фронте и взятием Римского укрепрайона, около года назад принял генштаб и тяготился нынешней должностью. Однако при этом он превосходно справляется с обязанностями главы мозга армии. Перед Верховным словно предстало его круглое высоколобое лицо с аккуратными закрученными усами, дань гвардейскому прошлому, следом в ряду образов почему-то появились вышитые золотой канителью жезлы на погонах. Начальник генштаба давно рвался в действующую армию, главковерх, похоже, просто уступил его напору. Что ж, ему, главковерху, видней, предложит нового начгенштаба, утвердим. Блок в следующем же приказе назначался командующим Невигерским фронтом, взамен исполняющего вторую неделю его обязанности генерала от артиллерии Зощенко, бывшего до трагической гибели прежнего командующего начальником артиллерийского управления фронта. Надо же было нарваться к Ксишинскому, подумалось Верховному. Прежний комфронтом генерал-фельдмаршал Ксишинский погиб, совершая перелет на борту штабного Владимира, выслеженного и сбитого вилганскими дальними истребителями. Подкараулили как разбойники и ушли безнаказанно. В ходе расследования даже версия возникла, что вилганские охотники, опытные образцы реактивных истребителей, отмечались ведь уже на Пиловском фронте подобные аппараты, к счастью, не массово, но доказательств получить не удалось. Скорее всего, это были двухмоторники, которые обычно противник использовал для сопровождения дальних бомбардировщиков. Ольшанский подмахнул приказ и бросил его вместе с остальными бумагами в папку. Мысли в который раз вернулись к прошедшему совещанию и прочитанным сводкам. Все говорило за то, что намечается нечто грозное, нечто столь грандиозное, что того и гляди зашатаются устои государства. Тут вам и активизировавшиеся в последнее время боевые группы подпольщиков-республиканцев, среди которых были как радикалы, фанатики идеи возрождения прежней федерации, так и выкормыши финансируемых из-за границы партий самого разного толка, что самое противное, частично их спонсировала прогнившая прослойка родной интеллигенции. Социалисты-республиканцы, социалисты-демократы, анархисты, конституционные либералы и прочая мишура. Тут вам и вновь появляющиеся подпольные типографии, взамен накрываемых полицией и жандармерией, появляющиеся как роса поутру или, если угодно, как вши просто из грязи. И что поражает, оборудование и бумага никак не тянут на возможности партвзносов партийных касс. Время от времени возникают подпольные радиостанции с крикливо громкими и потому убогими названиями, типа «Свободная Новороссия», «От кого свободная», «Под сапогом чужой армии», надо полагать, настанет истинная свобода. Их, впрочем, неизменно пеленгуют, глушат и громят. Хорошо еще, что возможности организовать студию дальновидения у них нет. Но этого как будто мало. Впервые за время войны были организованы беспорядки в нескольких городах, путем саботажа продовольственного обеспечения. Формула-то проста и известна из древних времен. Создай ажиотаж и привлеки провокаторов, все, бунт, не бунт, но волнения начнутся. Причем впервые за время войны были организованы саботажи на заводах, включая чисто оборонного профиля. Провокаторы, кто выявлен, отправлены на каторгу, с остальными обошлись нагайками или административными арестами. И что примечательно, после арестов бастующие не могли толком объяснить, на кой черт им бастовать-то понадобилось. Условия труда, оклады и рабочие графики, даже с учетом военных мер в экономике, в Новороссии такие, что пролетариям за границей только мечтать оставалось. В какой еще стране существует 48-часовая рабочая неделя, а больницы и школы при заводах? Впрочем, одна такая страна имелась, Ютания, да и то она ведь за океаном. А разве найти еще такую страну, в которой бы мастер цеха имел заработную плату на уровне жалования коллежского асессора или армейского майора? Посмотрели пони, как живется у великого герцога или у островитян. Там самый высококлассный рабочий никогда заработком не сравнится с самым мелким чиновником и ничего, почти не бастуют. У них с этим просто, слезоточивый газ, штрафы, бывает и огонь на поражение. Штрафы, между прочим, необычные, прописанные в административном кодексе, а накладываемые владельцами заводов и фабрик как возмещение убытков за вынужденный простой. После таких штрафов от месяца до трех бесплатно работают, не имея возможности уволиться. Уйдешь с фабрики, угодишь в долговую тюрьму, пока кто-нибудь за тебя долг не выплатит. Многие годами сидят, а кто и всю жизнь, когда их из долговой тюрьмы на каторгу кидают. Вот так вот бастовать за границей. Но главное, что вызывало наибольшую озабоченность – террор стирателей. В сводке от секретного отдела жандармского корпуса среди прочего сообщалось, что вчера утром в пригороде Светлоярска удалось предотвратить покушение на главного инженера оборонного завода «Звезда». На заводе этом делают сверхмощные гаубицы ДБ-15, ДБ-20, 10 и 12-дюймового калибров. В почти достроенном цеху запускается производство по переданным из Усть-Тюнгурского завода чертежам и спецификациям 254 мм миномета ОМ-7. Ценой спасения главинженера стали жизни двух оперативников секретного отдела. Стиратель, как всегда после захвата, оказался безмозглым идиотом, будто кто-то стер ему память, как стирают написанное мелом на школьной доске. В той же сводке сообщалось, что в тылу Аргивийского фронта вчера был вырезан весь находившийся на месте личный состав этапно-заградительной комендатуры станции Калмачевка. По почерку подозревается работа стирателя и генерал-адъютант Ковригин, новый шеф жандармского корпуса, настаивает, что на нормальных диверсантов это не похоже. Все это укладывалось в одну схему. Целенаправленная дестабилизация внутренней жизни страны, подрыв ее обороноспособности и всех уровней системы безопасности тыла, а значит и мощи армии и флота. Цель – проигрыш Новороссии в войне. Ковригин, продолжал размышлять Ольшанский. 50 еще нет, всего месяц как должность принял, а уже практически незаменим. А старого пердуна Межицкого все-таки по-настоящему жаль. Межицкий, прежний шеф жандармерии, подал в отставку около месяца назад, после громкого скандала с Боровым, одиозным и, как считалось в народе, непотопляемым главой транспортного департамента. Межицкий был бессменным шефом жандармского корпуса с начала 30-х, когда еще не утвердилась концепция тайного совета, потому в народе его знали, и до недавнего времени он был одним из трех публичных членов ТС. Но вот, как всегда это бывает, неожиданно разразился скандал, в котором оказались замешаны высокие жандармские чины. Последовали аргвыводы, внутренние расследования и громкие отставки. Межицкий, несмотря на уговоры, тоже подал в отставку. Что ж, его право, честь дороже. Оставался непотопляемый Боров, и что-то с этим мерзавцем надо решать. Уже сколько докладных об его паскудствах собрано. Ничего, подождем, когда он поглубже под себя яму выроет. Может и прав Марцевич, думал Верховный про слова директора ГБ. Может и правда настала пора драконовских мер, у него как раз план внеочередных мероприятий разработан, но, очень его план крут. С другой стороны, как бы потом поздно не стало, как в той старинной поговорке про жареного петуха, настенные часы ходики показывали 3:00 ночи, в приемной ждет приглашение Краснов. Чисто по-человечески Верховному было интересно посмотреть на живого инопланетника. Шутка ли, впервые за минувшие столетия на Тимискире объявились гости. Верховный припомнил, как члены Тайного Совета воодушевились и одновременно обеспокоились известием, что пресловутая блокада прорвана, настал конец изоляции, но ведь и хрен знает, чем это может грозить. Это позже начальник разведу проехалонил всех и успокоил заодно, доложив, что инопланетники и сами, как и вся планета, оказались в ловушке. Но тем не менее, гости извне, горячо изъявившие желание сотрудничать с разведупром, вернее влиться в его ряды, кажется, знали, как прорвать блокаду Лакуса окончательно. Ведь делали же это рунхи, пока в судьбу мира не вмешался реликт. Рунхи. Верховный попробовал про себя это слово на вкус. Что ж, теперь-то, благодаря инопланетникам, он знает, кто они, и кроме того, некоторые события и явления из новейшей истории предстают в совершенно ином ракурсе. Пора бы начинать аудиенцию. Просите господина Краснова, распорядился он по селектору. Получив вызов, коллежский секретарь сопроводил гостя в кабинет Верховного. Взору Петра Викторовича открылось просторное помещение, выдержанное в имперском стиле. На первый взгляд, все здесь казалось гипертрофированных размеров. Мебель, окна, гардины, люстра с хрустальными подвесками в центре потолочного свода, полотна с батальными сценами и портреты государственных деятелей прошлых времен, рядом с которыми колоннообразные двухметровые постаменты с бронзовыми и мраморными бюстами смотрелись карликами. Ворсистый однотонный ковер тоже казался огромным, застилающим чуть ли не весь кабинет. Длинный Г-образный стол, отделанный линкрустом, начинался метрах в 4 от входа и тянулся через весь зал, зрительно сужаясь к перемычке буквы «Г». Стулья под стать столу, с высокими спинками, широкие, будто делали их для великанов 3-метрового роста. В дальнем углу, у занавешенного окна, размещался дальновизор на массивной тумбе с выдвижными ящичками, а рядом остекленный бар с бутылочной батареей. Была еще одна деталь в обстановке, на которую Краснов просто не мог не обратить внимания. Тонкая золотая табличка на обычной подставке из нержавейки, повернутая в таком ракурсе, что любому гостю можно было без труда прочесть выгравированную на ней надпись. Именно эта надпись и привлекла внимание. «Жизнь подобна выстрелу в упор», — гласила она. «Что-то, вроде, знакомое», — подумал Краснов, и память вдруг сама услужливо открыла доступ к давно не тревоженным закуткам. «Жизнь подобна выстрелу в упор», — внезапно, без всякой видимой причины, не спросив на то его согласия, человека ставит перед фактом появления на свет, вспомнилось следом, а затем пришло и удивление, что здесь еще помнит полубезумного мудреца Конрада, жившего в 19 или может быть в 20 веке до космической эры. Верховный поднялся навстречу, рассматривая гостя с тем видом, с каким обычно сопоставляют облик известного по фотографии человека с ним же самим, но в натуре. Цепкий взгляд сквозь тонкие стекла очков в элегантной роговой оправе, грузная фигура, утомленное осунувшееся лицо, обрамленное заостренной бородкой с проседью. Краснов примерно таким себе и представлял Ольшанского. «Рад нашей встрече, Петр Викторович», — произнес Верховный с теплотой, протянул руку, одновременно другой указывая на стул. «Прошу, благодарю, Аркадий Филиппович. Я рад, что вы нашли время принять меня. О чем речь? Мне давно следовало сделать это. Как добрались? Не утомились ли ждать в приемной?» С напускной виноватостью осведомился Ольшанский. «Об этом не извольте беспокоиться, Аркадий Филиппович. Ваш секретарь – заядлый шахматист. Давненько я не играл». Верховный улыбнулся, снимая очки и массируя глаза. Петр Викторович, в свою очередь, успел составить предварительное о нем мнение. Составить по первым впечатлениям, которые, исходя из личного опыта, как правило, оказывались верными. Для этого хватило всего лишь первых оброненных хозяином кабинета фраз, физиономических навыков Красновой кое-какая информация, предоставленная в штаб-квартире разведупра. Несомненно, радовало то, что с Красновым не затевалась игра в инкогнито высшего руководства. Во-первых, несколько удивляла такая вот форма приема. В Новороссии приверженность к церемониалам была явлением распространенным, но Верховный изволил принять, нет, не то чтобы как равного, а скорее как сослуживца из соседнего департамента. Во-вторых, на Ольшанского будто давила непомерная ноша, что сразу бросилось в глаза Краснову, как опытному чтецу душ человеческих. С подобными типажами государственных деятелей Петру Викторовичу приходилось сталкиваться не единожды. То, что Верховный, будучи чиновником довольно высокого ранга, воспринял свое выдвижение не как высшую и желанную цель собственной карьеры, но как тяжелую и вынужденную необходимость, этого Краснов, конечно, не знал. Но знал он другое: подобные Ольшанскому тихие и незаметные канцеляристы, волею судьбы возведенные к вершинам власти, были зачастую подвержены душевным терзаниям под грузом взвалившейся на их плечи ответственности. Со стороны это могло выглядеть как нерешительность, да иногда так и было. Но в данном случае не в нерешительности дело. Все прозаичней, Ольшанский был обделен той несгибаемой волей, той слепой убежденностью в собственной непогрешимости, что присуще натурам маниакально рвущимся к власти, к безраздельной власти, рвущимся, не замечая на пути препятствий, каковы бы они ни были, люди ли вставали на их пути, традиции ли, основы государственности или вообще законы исторической эпохи. «Вы не голодны?» – поинтересовался Верховный. «Надеюсь, не откажите мне в удовольствии отужинать с вами, а то, знаете ли, трапезничать мне приходится все чаще самому, при этом, когда доведется. Заодно продолжим нашу беседу в приватной обстановке». «С превеликим удовольствием», – согласился, успевший проголодаться, Краснов. Ежедневные физические нагрузки давали о себе знать. «Распорядитесь подать ужин на две персоны», – бросил Ольшанский в селектор, в личный кабинет. Ладонь Верховного легла на голову серебряной конской статуэтки, стоявшей перед сомкнутой линией телефона в правительственной связи. Пальцы легко повернули лошадиную голову на бок. Статуэтка оказалась секретом. За спиной правителя появился проем в дотоле монолитной стене. «Прошу, Петр Викторович». Пройдя коротким коридорчиком, они оказались в личном кабинете. Лишенное окон помещение было небольшим и убранством сильно контрастировало с рабочим кабинетом. Более всего комната походила на жилую, в которой можно расслабиться, отвлечься от государственных забот, вздремнуть на мягкой кушетке, полистать какой-нибудь томик, выбрав его из сотен стоявших в книжном шкафу собраний накопленной человечеством мудрости, или просто послушать музыку на проигрывателе последней модели, а можно и понаблюдать за пестрыми рыбками в овальном аквариуме, стилизованном под иллюминатор, который словно приглашал заглянуть в мир царства морского. Ужина долго ждать не пришлось. Появившаяся прислуга сервировала стол, на котором спустя несколько минут появились первые из поданных блюд. Картофель-пюре с жареным луком, индюшачья филейка под белым соусом, три вида салатов, бутерброды с осетровой икрой. Наличие икры Краснова удивило, ведь насколько ему было известно, осетрина здесь водилась только на озере Невигер, которое нынче было ареной боевых действий. Видимо, из старых запасов икорка. Не станут же рыболовные артели под пулями да бомбами промышлять, спиртное прислуга выставила в ассортименте. Покатый графин с охлажденной водкой, по бутылке белого и красного сухих вольногорских вин, крепкий арагонский марочный херес, кантонский абсент, который в Новороссии называли полынь водой или просто абцентом, и кантонский же коньяк. Естественно, все богатство и разнообразие вино водочной индустрии Тимискиры Краснов изучить не успел, в этом деле и нескольких лет не хватит, если, конечно, каждый день не заливать за воротник. Поэтому он с интересом повертел некоторые бутылки, задержавшись на абценте, на котором на задней этикетке русским текстом сообщалось, что напиток получен из оккультуренной полыни. Крепость указана ого-го, аж 85%. Однако на эксперименты сейчас не тянуло, потом когда-нибудь. «Желаете испробовать?» – спросил Ольшанский, отпустив прислугу. «А может коньячок-с? Или вино? Беленькой? Пожалуй, не угадал. А я, по старой привычке, налью себе хереса». Разговор пошел в неспешном темпе, касаясь общих тем. Тостов Верховный не предлагал, просто подливал вовремя гостю рюмку, задавая попутно вопросы. Спрашивал он о впечатлениях о Тимискире, о Новороссии. О Сокаре тоже спросил, признавшись, что за границей ему побывать не доводилось. Его действительно интересовали впечатления сидящего с ним за одним столом инопланетника. Краснов, по мере утоления голода, отвечал на вопросы, иногда позволяя себе иронизировать. «Не поверите», — сказал Верховный, промокнув салфеткой губы и позвонив в колокольчик, давая сигнал на подачу десерта. «Я ведь, Петр Викторович, в детские годы зачитывался фантастическими рассказиками о том, как мы вновь выйдем в космос, покорим звезды и встретим остальное человечество. Мечтал в юности конструктором стать, обитаемые ракеты проектировать, как в тех рассказах, но, увы, не смог противиться воле батюшки, избравшего для меня сию стезю служения по экономическому департаменту». Последняя фраза настолько совпала с мыслями Краснова, что, услыхав ее, он еще того крепче утвердился во мнении, что Ольшанский на посту верховного правителя скорее фигура случайная, ставшая во главе государства по воле судьбы, точнее по воле тайного совета, нашедшего в нем компромиссную фигуру. Возможно, нынешний правитель Новороссии был превосходным исполнителем и одаренным организатором, да так оно, видать, и было. Но этого мало, не хватало Ольшанскому лидерских качеств, ой как не хватало, а без них на таком посту нельзя. При ином раскладе и при иной политической системе он бы не удержался на троне. А обернулось-то оно во как, продолжил Верховный, не мы к вам, а вы к нам, в столь тяжелые для Новороссии времена. Увы, Аркадий Филиппович, времена не выбирают. Времена для Новороссии действительно были суровы. Хуже, наверное, положение только в Хакане, особенно для ХВБ и прорусского правительства, кстати, отнюдь не марионеточного. В Хакане ведь вторая гражданская война идет, но Хакана Хаканой, а для осуществления задуманного была выбрана Новороссия, от чего и следует отталкиваться. К тому же, Краснов и компания питали к ней симпатию, она им и ближе, и родней, чем остальные темискирские страны. Впрочем, здесь не обошлось без исключения. Хельге, родившейся и выросшей на дочеговорящей планете, ближе была как раз Хакана. Положение в Новороссии в самом деле нестабильное, стараниями Острецова и его начальства, Краснов в этом вопросе сильно поднаторел. Не только война была причиной, в стране отмечался разгул вилганской агентуры, включая действующих под этой маркой рунхов, террор, саботажи и прочие прелести тайной войны. Кроме того, страна находилась в нестабильном геополитическом положении. Давний и надежный союзник, Аргивия, потерпел военное поражение, часть экономически важных океанских коммуникаций блокирует флот Вилгона, провокации на границе с Великим Герцогством. Арагонцы выжидают, пожалуй, так можно охарактеризовать их внешнеполитическую линию. Партия войны давит на Великого Герцога, сторонники мира, опасающиеся резкого усиления Вилгона, своих позиций пока не сдают. Но кто скажет, какова будет их сила через месяц, через два? По большому счету, партия мира, то есть та часть аристократии, что ратует за нейтралитет в идущей войне, опасается Вилгона справедливо, видя потенциальную опасность его выхода к границам в ГА. В какой-то степени здесь работала да нельзя простая логика. Раз уж вилганцы русских победят, то герцогская армия их тоже не остановит. Рано или поздно вилганская народная армия двинет свои ударные группировки на юг. Великий герцог своего мнения не высказывал, он искал истину, сталкивая лбами обе партии. Это еще Краснову не было известно, что дипломатической разведкой Новороссии были отслежены переговоры вилганского посла с главами кантонов о найме от 3 до 5 армейских корпусов. За золото кантонские наемники издавна воевали по обе стороны океана. Зато знал Петр Викторович о постепенном и неуклонном отставании Новороссии и остального мира от Вилгона. Отставание в технологиях, прежде всего в военных. Подборки материалов, сделанные для него Острецовым, вызывали серьезные опасения. Взять, к примеру, авиацию. Во всех странах сохранялся приблизительно одинаковый уровень развития поршневых самолетов, достигший в последние десятилетия своего потолка. Разработки реактивных летательных аппаратов велись везде, однако реактивные эскадрильи в боевом составе воздушных флотов имели всего 4 державы. Вилгон, Новороссия, Островной Союз и Северная Ракония. У этой четверки стран реактивная авиация насчитывала всего-то по несколько десятков единиц, что в принципе слишком мало, чтобы всерьез делать на нее ставку. Но в Вилгоне велись испытания, в том числе в условиях фронта истребителей следующего поколения. С вертолетами ситуация была примерно та же, но здесь Вилгон обогнал всех в численности. Штурмовых вертолетов у него имелось не более 1 сотни, разбросанной по всем фронтам. Но вот транспортных, смело можно сказать, неисчислимо. Это, конечно, большое преувеличение, но на общем фоне их количество выглядело именно так. По данным разведки, их число приближалось к 1200 единицам. Помимо этого, по просьбе начальника разведупра, реликт сделал снимки строительства интересного объекта на севере Вилгона, почти на самой границе с пустошами. Про назначение строящегося объекта, имеющего явно военное значение, сказать что-либо определенное пока было сложно, но некоторые особенности налаживаемой инфраструктуры наводили на мысль о будущем космодроме. Пусть примитивном, но все же, нехило они разгулялись, подумал тогда Краснов, обсуждая снимки с кочевником и офицерами разведуправления. Этак через год-два, а может и раньше, начнут спутники запускать. Сперва примитивные, как на заре космической эры человечества, потом геостационарные. Кто знает, может сразу с последних начнут. Так глядишь и боевые платформы на орбиту выведут или еще какой сюрпризец. Как устроились, Петр Викторович? Между тем спросил Верховный, наливая в фужер яблочный сок, которым он вознамерился запивать поданные на десерт пирожные с шоколадным кремом. «Нет ли у вас претензий?» «Какие претензии, Аркадий Филиппович?» «Помилуйте», — отозвался Краснов. Себе на десерт он предпочел песочное пирожное с ореховой крошкой и брусничный морс. Стараниями генерала Хромова. Устроились мы, да хорошо мы устроились. В домиках на территории учебного центра нас разместили. К жилью мы не притязательны, поэтому даже как бы в восторге. Вот и славно. Через недельку, как пообвыкнетесь, войдете в курс надлежащих дел, решим вопрос о вашей легализации. Пообвыкнуться и войти в курс мы и раньше можем, подумал Краснов, но озвучивать мысль не стал. Исключая добровольного затворника Еронцева, бессменно несшего вахту на реликте, Краснов вместе с группой каждый день проводил по распорядку учебного центра разведуправления. Ежедневно шли напряженные занятия, изучалось стрелковое оружие и спецсредства ближнего боя, велись стрельбы из многих видов вооружения, пару раз даже из танка стрельнуть разрешили, плюс ФИЗа, вождение автотранспорта и бронетехники. Одновременно проводились занятия по спецпредметам, группа перенимала специфику и отработанные методики работы приютившего их разведупра, и, конечно, в нагрузку шло углубленное изучение реалий этого мира. Как в шутку сказал однажды генерал-майор Острецов, как будто диверсантов для заброски готовили из них, но для заброски на свою же территорию. На ФИЗа Краснову приходилось хуже всех, выматывался он быстрее, сказывался возраст. Но ни он и никто из ребят не спорили с таким диковатым, на их взгляд, методом приобщения к разведуправлению генерального штаба. В чужой монастырь, как правильно подметили древние, со своим уставом не ходит. «Я вас позвал, Петр Викторович», затем, собственно, перешел к главному Верховный, отставив опустевшие блюдце, чтобы обсудить два вопроса. «Конечно, пригласить вас следовало бы раньше, когда я только ознакомился с докладной запиской Хромова. Но, к сожалению, все не досуг было». Краснов кивнул. Что могло быть изложено в докладной начальника разведу про генерала Хромова, он примерно представлял, так как успел и даже не раз успел с ним многое обсудить. «Первый вопрос», — продолжил Верховный, — «касается ваших дальнейших планов по поиску выхода из проклятого локуса, в котором очутился наш мир. Как видите, наши с вами интересы совпадают. Вы стремитесь отыскать путь домой, чем в случае успеха, окажете неоценимую услугу нам. Второй вопрос, это, собственно, ваш статус у нас. С чего бы хотели начать?» Прежде чем ответить, Краснов запил пирожное и отодвинул фужер и блюдце, давая понять, что теперь он весь во внимании. «А знаете, Аркадий Филиппович, давайте начнем со второго. Пусть будет так. Хочу обозначить сразу, никаких сложностей в этом вопросе я не вижу. Но, во-первых, вы должны принять присягу, тогда более не будет вас и нас, будем мы. Во-вторых, некоторые моменты я предпочитаю обсуждать заранее, чтобы не возникало потом неясностей. Присягу мы примем. Здесь я препятствий этического плана не вижу. Часть из нас, люди в прошлом военные, что такое присяга и что ее дают своей родине и дают один раз, знаем. Поясню. Дмитрий Семенов. Его родной мир оккупирован, попытайся он вернуться, его непременно казнят как шпиона, диверсанта или просто нелояльного элемента. Его родина, как таковая, перестала существовать, планета под властью захватчиков стала совершенно другой, невыразимо преобразилась. Можно ли полагать, что данная им когда-то присяга утратила значение? Мы полагаем, что можно. Далее, Еремок Расевич. Выдворен из родного мира, лишен гражданства. Думаю, тут нет вопросов. Лично я присягал давно несуществующей державе, а ваш мир можно по праву считать ее осколком. Хельга Вировиц и Александр Кужель военными никогда не были и присяг не давали. Вы забыли упомянуть вашего капитана. Еронцев, это отдельный вопрос, Аркадий Филиппович. Дело в том, что даже для меня он не является непосредственным подчиненным. Он, так сказать, автономен. Человек он замкнутый, к нашим общим делам жгучего интереса не проявляет. Я не имею в виду основную задачу моей группы, как и поиски выхода отсюда. Я говорю про наши приключения на Тимискире. Хорошо, Ольшанский поднял ладонь вверх. Оставим пока Еронцева и поговорим о статусе. Признаться, мне не до конца ясно, как с вами быть. С одной стороны, мы признали в вас союзников, с другой вы становитесь военнослужащими вооруженных сил Новороссии. Естественно, как союзников мы вас и рассматриваем, но о самом вашем существовании в этом качестве будет известно незначительному кругу лиц. Отсюда вытекает следующее. Для всех остальных вы будете сотрудниками разведуправления и только. А значит, у вас будут определенные права и обязанности. Краснов согласно кивнул. Следовательно, продолжил развивать мысль Верховный, вам будут присвоены воинские звания. Этот вопрос Хромов оставил на мое усмотрение. То есть вы в затруднении, какие звания нам присвоить. С Вировиц и Кужеля хватит и вольноопределяющихся. Высшие образования они имеют. Это устроит всех, включая их самих. Нас же остальных можете произвести в наши последние чины. Я лично на адмиральские орлы не претендую. Вот тут-то, Петр Викторович, и кроется загвоздка. Проще всего с Красевичем, никому неизвестный поручик не обратит на себя внимания. Но как быть с Семеновым? У нас бригадных генералов нет, но если бы были, даже представим мы его к генерал-майору. Генералитет – довольно замкнутый слой. Как бы мы к вам хорошо не относились, но даже внутри разведуправления никому до того незнакомого генерал-майора воспримут в штыки. Что касается вас лично, то Ковторанг также не лучший вариант. Наш флот – еще более замкнутая среда, нежели генералитет. Там не то что адмирал, там любой штаб-офицер на виду. Что же, Аркадий Филиппович, остается? Краснов улыбнулся. Уж не в прапорщике нас метите? Ольшанский коротко рассмеялся. Насмешили, Петр Викторович, насмешили. Я предлагаю вам обоим полковничьи погоны. С Семеновым я могу понять. Но я, офицер флота и вдруг сухопутный полковник, как-то не по мне это. Хорошо, вздохнул Ольшанский с видом взрослого, уставшего втолковывать очевидные вещи ребенку. Допустим, ваши погоны не вызовут ни у кого вопросов. Однако давайте представим, что вы столкнетесь с любым нашим флотским офицером. Я вас понял, Аркадий Филиппович. Специфические знания, жаргонизмы и повадки меня выдадут с головой. Как не обидно, но признаю вашу правоту. Я ведь и в самом деле не морским офицером был. Краснов припомнил, как на Антике он как-то ляпнул субмарина, и как при этом на него командующий базы покосился. Он тогда не знал, что военные моряки это словечко не употребляют, а говорят подводная лодка или подводный корабль. Тогда будем считать, что здесь мы достигли согласия. Итак, у нас остается первый вопрос. Верховный провел рукой по бородке и добавил: «Я не берусь выяснять ваши ближайшие планы, меня интересует, так сказать, общая перспектива. Что вам сказать? В перспективе нас ждут экспедиции в пустоши, и я пока что затрудняюсь сказать, в каком даже направлении. Будут ли это экспедиции по сухопутью или же по морям и океанам, я тоже пока не знаю». Верховный усмехнулся и заявил: «Понимаю, что это сейчас преждевременный вопрос, но меня интересует, какие суммы вам понадобятся. Возражения в духе: мы все сделаем сами, я отметаю сходу. Впрочем, да, давайте оставим это на потом, когда наметится что-либо конкретное. Как говорится, будет день, будет и пища». «Согласен. Финансовый вопрос лучше оставить на потом. А сейчас, Аркадий Филиппович, прежде чем я поделюсь с вами своими задумками, позвольте пригласить вас и всех желающих господ на борт реликта. Посмотрите, какими возможностями мы располагаем, ознакомитесь с кораблем. Есть у меня некоторые, смею надеяться, любопытные мысли. Но об этом потом, там на орбите. Там я с вами этими мыслями и поделюсь, так как понадобится наглядная демонстрация». «Договорились, Петр Викторович. Экскурсию можно устроить, думаю, завтра же. Как скажите, Аркадий Филиппович. Стало быть, станем готовиться на завтра. Итак», — произнес Ольшанский, — «я вас слушаю». Экскурсия на реликт была перенесена в ночь с 4 на 5. На этом настоял генерал Хромов, как куратор мероприятия. Мотивы начальника разведу пробыли ясны и не вызвали возражений. Он не желал привлекать лишнего внимания вражеской агентуры, как и ненужного внимания персонала базы ВВС Щелкунова-2, куда должен был прибыть шлюп с реликта. О готовящемся мероприятии знал ограниченный круг начальствующего состава базы и техников батальона аэродромного обслуживания. Об этом Хромов позаботился на пару с шефом жандармского корпуса, в чьем ведении находились особые отделы. Так как факт визита высокой делегации на базу не афишировался, аэродром продолжал работать в обычном режиме. Ночью интенсивность воздушного движения была низкой, на дежурстве находилось только звено истребителей ПВО, да изредка сигналил красными вспышками ближний привод и перемигивалась посадочными огнями одна из ВПП, когда на нее заходил на посадку тяжелогруженный транспортник, различимый благодаря габаритным огням. Для приема шлюпа была избрана вертолетная площадка, находившаяся на самом отшибе, рядом с границей минного поля. Со стороны аэродрома здесь обзор прикрывал пустующий ангар. По настоянию все того же генерала Хромова, в целях скрытности обошлись без правительственного кортежа, вместо автомобилей сквозь аэродром проследовала колонна ПТРОВ. На служебном внедорожнике колонну сопровождал командующий базы во избежание переполоха и возможных недоразумений. ПТРы остановились у площадки, десант из членов тайного совета и иных удостоенных поспешил поскорее выбраться наружу. Путешествовать подобным малокомфортным способом многим было непривычно. Представителей тайного совета среди экскурсантов оказалось менее половины, так как некоторые из них попросту отсутствовали в столице. Исключая Краснова и напросившейся Хельги, народу набралось десятка-полтора. Из тайного совета присутствовали верховный, канцлер и еще четверо статских, плюс Хромов, шеф жандармерии Ковригин и директор ГБ Марцевич с двумя помощниками в полном боевом облачении, так, на всякий случай. Среди остальных удостоенных были Острецов, Милехин, об его включении, но без его же ведома, похлопотала перед Острецовым Хельга, незнакомый Краснову статский советник преклонного возраста и представитель генштаба в чине генерал-лейтенанта, выделявшийся из толпы военных тем, что был единственным здесь по форме номер 3, к тому же с аксельбантами, которые в Новороссии полагались офицерам генштаба и адъютантам командующих. Шлюп опустился на площадку почти беззвучно, стремительной тенью скользнув из-за облаков, не выдавая себя габаритными огнями. Еронцева на борту не было, шлюпом управлял автопилот, поэтому когда раскрылись створы рампы и на бетонные плиты приглашающе опустился трап, по рядам присутствующих пронеслись перешептывания. В открывшемся проеме ведь никого не было, вызывая у Верховного, а с ним и у некоторых других собравшихся, недовольство столь явной демонстрацией недоверия, первыми к трапу, по сигналу директора ГБ, выдвинулись архаровцы. Скрывая усмешку, Краснов помог им обследовать шлюп. Наконец, один из них рапортовал Марцевичу, что явной угрозы не замечено и с Ольшанским во главе к трапу потянулся ручеек экскурсантов. Хельга ни с того, ни с сего вообразила себя стюардессой и вызвалась помочь всем поудобнее устроиться в антиперегрузочных креслах, сопровождая процесс с комментариями и пожеланиями приятного полета. И вот спустя четверть часа, когда улеглась вызванная полученными впечатлениями суматоха, орбитальный челнок плавно оторвался от земли. Иллюминаторов в шлюпе не было, их заменяли стереоэкраны наружных камер. Весь полет экскурсанты провели не отрываясь от них, особенно при выходе в верхний слой мезосферы. Потом, в экзосфере, когда их родная планета предстала во всей красе, модулированный бортовым вычислителем голос сообщил, что полет подходит к завершению. Шлюп вышел на курс скорректированной глиссады и вскоре его поглотил один из внешних ангаров реликта.